Глава 11. После краткого рассказа Марка о своем отпуске возникла пауза, во время которой каждый член экипажа мусорщика думал о своем. Но потом Джек как будто очнулся и продолжил. «А давай сходим в столовку. Я только в гостиничном ресторане смог понять, насколько же хорошо у нас на базе готовят». «Не возражаю. Тем более, что нам через 3 часа в рейд». «Через 3 часа? Там же вроде больше полагается». «Забудь о том, что и где полагается, приятель», – посоветовал Марк, поднимаясь. «Здесь вам не тут. Правила нужно соблюдать, инструкции подавно. Однако иногда приходится соответствовать нашей реальности. А она у нас, сам знаешь». «Какой-то оврал или...» «Или...» «Если бы оврал, мы бы с тобой уже куда-то мчались. Просто прикроем пару парней, которые забухали. Нам положено 8 часов, чтобы прийти в себя после отпуска и проверить техническое состояние судна. Ну так я уже все тут проверил и новый передатчик опробовал. Так что шороха в эфире будет меньше. И кстати...» Марк взглянул на часы. «Пошли скорее, пока у механиков 10-минутный перерыв на чай, а то задолбают своими приветствиями. И надень комбинезон, а то как чужой на базе. Вот, возьми мой прежний, он почти новый, сам-то я теперь вон какой». С этими словами Марк расставил руки, демонстрируя обновку, на которой было по крайней мере на треть больше карманов на магнитных молниях. И еще какие-то накладки определенно не декоративного назначения, но о них Джек собирался спросить наставника позже. И о цене тоже. Подобные обновки шились, или правильнее сказать, собирались в особых ателье и стоили как хороший мотоцикл. Но Марку с его премиями и халтурками это было по карману. А Джек теперь мог щеголять в мотоцикле попроще, но куда более новым, чем прошлый его комбинезон, также предоставленный Марком. Теперь они шли по механическому цеху, как команды какого-нибудь элитного гоночного союза. И хотя в ангаре стояла относительная тишина, и механики находились на перерыве, потягивая что-то из керамических кружек, они снова приветствовали Марка с Джеком. А тем приходилось улыбаться и кричать что-то в ответ, пока не выбрались за тяжелые ворота, где перевели дух. «Уф, я уже подумывал вернуться в казармы», — признался наставник. «В казармы?» «Ну да, туда, где живут остальные пилоты 8-й базы». «О, Марк!» — воскликнул Джек, останавливаясь. «Я только сейчас понял, почему мы не можем быть единственными пилотами на базе». «Да, приятель, есть еще почти 2 десятка бортов, которые паркуются у казарменного причала», — усмехаясь, заметил Марк, снова увлекая Джека за собой. «А почему же мы живем не в этой казарме? Или почему другие пилоты не живут здесь, на главной базе?» «Потому что у ремонтного причала всего 5 позиций. Одну занимаем мы». «Это за твои заслуги?» — уточнил Джек, чуть замедляя шаг, отвлеченный созерцанием девушки из вспомогательных служб с очень зрелой фигурой, которая умело подчеркивалась ушитой формой. «Не задерживайся», — сказал Марк, подхватывая Джека под локоть. «Это Эрика, особо весьма хваткая». «И ты с ней тоже?» «Нет. К тому времени, как она прибыла на базу, я уже был научен горьким опытом, поэтому, что называется, следил за руками. Пара поцелуев и ничего больше. Но она опасна, уверяю тебя». Джек вздохнул и с трудом отпустил такой привлекательный образ опасной Эрики, стараясь вернуться в мыслях к той цели, ради которой они с Марком выбрались из своего мусорщика. Ах да, столовка. А вот и ее распахнутые двери с небольшим воздушным шлюзом внутри зала, отсекавшим 90% запахов. Можно было отсекать и больше, но в главной галерее это никому не мешало и даже напротив, помогало прибывшим со смены настроиться на режим отдыха. Внутри все было привычно. 10 посетителей, пышная капитолинная раздача и ароматы домашней кухни. Заметив, как разбегались глаза у прибывших клиентов, капитолина расплылась в улыбке. «Что, ребятки, в отпусках-то не так кормят?» «Ох, не так, капитолина», — покачал головой Марк. «Совсем не так», — подтвердил Джек, набирая на поднос блюда и стараясь не переоценить своих возможностей. Ответив на приветствие еще нескольких знакомых, Марк наконец расположился подальше, в углу, чтобы не сразу бросаться в глаза каждому входящему в зал. Джек видел, что слава и популярность начинали утомлять его наставника. «Так вот, что касается казармы», — продолжил тот прерванный разговор, когда расставил на столе тарелки. «В коллективе все не так просто. Бывают всякие разногласия, а когда 20 мужиков в постоянном нервном напряжении, случаются скандалы, драки. Да и побухать перед вылетом попадаются охотники. Вот и я решил сюда перебраться». «Но в эфире тебя вроде не ругали. Я слышал лишь те фразы, что и в ремонтном цеху», — заметил Джек, налегая на первое блюдо. «Это потому, что ты слышал приятелей или подлиз. Те, кому не нравится Марк Бачинский, помалкивают». «А чем им Бачинский не нравится?» «Ну как, ты же вроде автомеханик. Должен знать, какие отношения между работягами. Кто-то петрит в работе, а кто-то спит на ходу. А в конце месяца расчет, и все видят, у кого сколько. Начинаются разговоры, что этот много гребет, что блатной и так далее. Есть такое? Есть. Кивнул Джек, улыбаясь, вспоминая, как еще во время практики старшие наезжали на него, требуя, чтобы не особо старался, так как он пришел и ушел, а им потом по повышенным нормативам работать. Не у всех получается стрелять точно, способности разные. Машинку опять же подшаманить правильно. То, что гравитационные соленоиды менять, это все знают, а вот чего посложнее, уже никак. Так и болтаются на штатных мусорщиках, которым по 40 лет. А много ли настреляешь со штатной пушки? Или там подхалтурить, спутник подтащить, движки нужны соответствующие. Так что же, действительно люди на пустых аппаратах в рейд ходят? По сравнению с нашим мусорщиком? Да, на пустых. Слушай, Марк, я все забываю спросить. Какое у тебя образование, раз ты так здорово во всей этой технике разбираешься? Спросил Джек, отодвигая пустую тарелку и принимаясь за второе. Марк улыбнулся. 1,5 курса политеха. А потом что? Потом выгнали за пьянки. Молодой был, не понимал, что да как. Рад был, что сбежал из-под родительского контроля. Одним словом, все как у всех. Долго не сообщал домой, что меня с учебы выперли. Работал то тут, то там. Но особо нигде не задерживался. Снова выпивка, девки и так далее. Марк отодвинул недоеденное блюдо и взялся за салат. Видно было, что в столовую он пошел, чтобы составить Джеку компанию. Так и докатился до космического агентства. А тут, как оказалось, много таких, как я, неприкаянных. И здесь неожиданно понадобились все те навыки, которыми я за время недолгой учебы пренебрегал. Хорошо, что хоть учебники научили листать. Так и стал самообразовываться. Не думаешь же ты, что я вот так сразу начал инженерные расчеты делать? Нет, конечно.